Глава 19. Арс Каталинский. Тварь! Какая же он тварь! Мысли о том, что меня, как нашкодившего щенка, выбросили из терема князя Ярослава, раскаленным железом опаляет мой мозг. Я мечусь по комнате, словно раненый зверь. Ярость душит меня, просясь на волю. Нет сил сдерживаться. Черная зависть к брату разъедает душу. Он зверь, оборотень, медведь, но для отца всегда на первом месте. Он назначил братца наследником в обход законов, которые соблюдались веками. Сказал, что я недостоин наследовать княжеский престол. Хватаю кувшин с вином и швыряю его об стену, давая волю злости. Вино тонкими ручейками стекает на пол. Кровь моего братца лилась рекой. Я все-таки с благословения матушки добрался до этого изменника. Ликование наполняло душу, когда я вонзил свой клинок в его звериное сердце. Нет больше у княжны жениха. Придется принять меня взамен брата. Вот только князь Ярослав почему-то воспротивился. Эта венценосная сволочь заставила меня раскрыться. Что ж, ни он первый, ни он последний. Будет упорствовать, есть тысяча и один способ отправить князя навстречу с праотцами. Княгиня, думаю, будет сговорчивее мужа. Только куда сбежала княжна? Жаль, что я тогда ее отпустил. Надо было запереть в лесной избе и наведываться к ней, пока не станет покладистее. От осознания того, что я собственными руками отпустил ту, которая является пропуском к трону отца, я снова впадаю в бешенство. «Найдите мне эту потаскушку!» Не в себе от ярости кричу я своей дружине, своим верным псам. «Притащите мне ее, чтобы я обрюхатил княжну!» «Княже, ты перегибаешь палку!» Осмеливается мне возражать старик, которого отец приставил ко мне. «Соглядатый! Прикончить боевое дело с концом!» Наверняка донесет отцу о моем поведении, еще и приврет от себя. Отец по головке не погладит. Чтоб ты сдох, мерзкий старикан! Бью кулаком по стене. На костяшках изнеженных пальцев появляется кровь. Не твоя она, невеста, княжич. Отступись, продолжает гнуть свою линию советник. Ни за что! Чеканю я каждое слово. «Донесешь отцу, шею тебе сверну, понял?» Я хватаю его за шею и сжимаю пальцы. Давлю до тех пор, пока старик не начинает задыхаться. Урок ему на будущее. Не становись у меня на пути. Отшвыриваю его от себя. Советник, кашляя, трет тщедушную шею. На горле отчетливо проступает отпечаток моих рук. «Понял?» — я спрашиваю. Дожимаю я его. Мерзкий старикан кивает. «Громче!» — приказываю я. «Понял!» — сипло произносит советник, не глядя на меня. «Да и пошел он! Без него дел хватает!» Его обязанность — беспрекословно выполнять мои приказы, и чем раньше он это поймет, тем лучше для него. «Ваше дело — найти княжну раньше Ярослава и его братца!» — отдаю я приказ. Кто найдет, получит награду, но если княжна окажется не у меня в руках, я уничтожу каждого из вас. Воины мрачно кивают. Тут-то же, знайте своего хозяина. Стану князем, никаких послаблений, затерянных моим братцем. Тотальный террор и беспрекословное подчинение. Надо успеть отыскать княжну, пока не вернулись с поисков разбойников, дружина братца. Вот уж кого нельзя оставлять в Орденском княжестве, но и отпускать домой тоже нельзя. Надо вывернуть все так, чтобы они же мне и помогли. Будем решать проблемы по мере их поступления. Как же я ненавижу братца, отца и этого гребаного советника, который шагу не дает ступить, но теперь будет ходить у меня по струнке. Со мной не забалуешь. Я не отец, предупреждать второй раз не буду. Уничтожу и скажу, что так и было. А ты, показываю пальцем на лежащего на полу и дрожащего за свою никчемную жизнь советника, Отпиши отцу, что его старший сын погиб в схватке с разбойниками. Не терпится донести эту приятную новость до отца. Пусть помучается. Но спешка нужна только при ловле блох. Если отец узнает, что брат погиб, может отменить свадьбу. Не для меня, княжна, и это правда. Вот только я всегда беру то, что хочу. Сейчас я хочу престол Каталинского княжества и красавицу-княжну в придачу. От мысли о княжне сладко наливается в паху. Ладони покалывает от воспоминаний, как она билась подо мной. Люблю необъезженных кобылок. Их так сладко обламывать. Мне не нужна любовь княжны. Мне нужна ее слепая покорность. От предвкушения, как я ее буду обламывать, поднимается настроение. Надо найти податливую девку и спустить напряжение. Мысли о княжне распалили меня. «Найди мне доступную девку и поскорее», — приказываю я советнику. «Подыщи такую, которая готова все вытерпеть ради золота. Можешь сам попробовать, я разрешаю». Знаю, что этот приказ унизителен для него, и от этого наслаждаюсь еще больше. «Так нельзя, княжич. Старикану все-таки хватает дерзости перечить мне». «Ты прав, негоже княжичу пользовать доступную девку». Да еще после советника. Наслаждаясь мучениями старикашки, говорю я. Найди мне непорочную деву, а после того, как натешусь, убей. Ужас от моего приказа, исказивший лицо советника, бальзамом разливается по моему самолюбию. Будет знать, как мне перечить. Не найдешь девку, умрешь сам, угрожаю я бледному от унижения и страха старикану. Жалкие у отца помощники. Запугать их ничего не стоит. Я не братец. Живо покажу, где его место. И да, повремени с письмом к отцу. Напишешь, когда я женюсь на невесте брата. Не будем огорчать старика раньше времени.